Глава 12. «Ну что есть? Мы прибыли в заданный сектор!» Фисник, радостно потирая ладони, сообщил новость. «Значит, сегодня найдем потеряшек?» Я с любопытством уставилась на наставника, надеясь выведать больше. «Нет!» Тот отрицательно помотал головой. «Наши спецы проследили аварийный сигнал только до определенного квадрата. Сейчас мы туда летим. Потом придется методично обследовать планеты и пространство. Что с ними стало, пока непонятно, всякое может быть. И на выяснение может уйти еще много времени». Я разделяла озабоченность Эсса, потому что вчера Эссар Тарий по внутренней связи объявил 5-й уровень опасности. Как разъяснил Фисник, это означает, что в любой момент на нас может быть совершено нападение, и не обязательно гуманоидные расы. Мое прежнее расслабленное настроение смело волной тревоги. За 10 суток, которые я провела на трех семерках, привыкла уже к Илишту и чувствовала себя в какой-то степени защищенной. Наставник смешно подергал звериными, на мой взгляд, ушами, но уж очень похоже кончики двигались, и предложил. «Ладно, с основными задачами мы справились, пойдем поедим, а то, может, статься потом ни минутки свободной не будет». Стоило заговорить о еде, я вспомнила недавнюю встречу с Шираном Адивой, опустив глаза в пол, тяжело вздохнула и пожаловалась. «Старпом сказал, что я здесь стал толстым и зад отъел, обабился и вообще...» Фисник застыл с лазерной отверткой в руке, изумленно уставившись на меня, потом быстро окинул взглядом, и до меня дошли недоумение и сомнения. Наверное, решил, что я неправильно поняла Старпома. «Да? Ты уверен, что Эссар именно так сказал?» Я удрученно кивнула. Странно». Снова критично осмотрел мою фигуру, пока я неуверенно переминалась с ноги на ногу и почесывала ладони, отмечая дернувшиеся кончики ушей и пару удивленных морщинок на светло-коричневом высоком лбу. «Скорее всего, опять его кто-нибудь достал из экипажа. Вот ты под руку и попался», — более убежденно заметил мой наставник. «Хотя раньше его чужой вес не волновал. В любом случае нам надо нормально питаться, а то голодание на работе отразится». «И ты же наемный работник, штатский, так что нос кверху. Как хочешь, так и выглядишь». Доводы наставника успокоили и вернули хорошее настроение. Может, к военным другие требования, а я слишком выделяюсь на фоне стройных мускулистых Илишту. Кстати, из-за трансформации я похудела, а не поправилась. Шаран просто придирается. Мы дружно собрали инструменты и направились в столовую, где я сразу же почувствовала общий напряженный фон. Странно. Раньше Илишту были гораздо более благодушны и спокойны, но стоило узнать, что корабль с женщинами, потерпевшей бедствие, возможно, уже близко, общий эмоциональный фон резко изменился. По трем семеркам разливалось неприятное напряжение, волнение. Кто-то боялся, кто-то ненавидел, кто-то томительно болезненно ждал. Изобилие чувств накалялось, зрело и грозило вылиться во что-то не слишком приятное. Мы с Фисником, не сговариваясь, постарались как можно менее заметно пробраться к пищевому автомату. Набрав на подносы еды, пристроились в уголке, чтобы поесть, не привлекая лишнего внимания и так взвинченных более темных членов экипажа. А тем временем напряжение в столовой нарастало. Двое бойцов штурмовой группы явно шли на конфликт с пилотами. К ним затесался кто-то из медицинского отсека, и уже скоро возникла очередная стычка. До сегодняшнего дня столкновения были мелкими и очень быстро заканчивались, ведь дисциплина на корабле чрезвычайно жесткая, и если бы кто из высшего командования заметил, даже мелкую заварушку досталось бы всем. Об этом Фисник сообщил, когда я, впервые став свидетелем одной из перепалок, испугалась, что та перерастет в нечто большее. Сегодня же ситуация складывалась по-другому, гораздо серьезнее. Мало того, я ощущала огромную волну негатива. Быстро доела, решив срочно закруглиться и покинуть столовую, в центре которой уже закипела настоящая драка, жесткая, с мордобоем, и не удалось. Неожиданно на входе, словно два призрака, материализовались Старпом и Безопасник. Оба в светло-серых офицерских кителях, с нашивками на полгруди, статные, мускулистые, высокие и черноголовые. Шаран Адива в ярости сжимал кулаки и злобно щурил яркие глаза. Кончик правого уха загнулся и подергивался, но смешно это не выглядело, скорее еще страшнее стало. Уж слишком сильно ощущалась его ярость. Тут и эмпатом быть не надо, чтобы в полной мере ее прочувствовать. Тари Биана, наоборот, стоял, широко расставив мощные длинные ноги, сложив руки на груди и постукивал тем самым жутким длинным и острым когтем по кителю, а широко распахнутые большие глаза мрачно сверкали. Страшный мужчина, не столько внешне, сколько внутренне. Если бы не взгляд, по бесстрастному лицу нельзя было бы понять, что он сейчас чувствует. Тело только кажется обманчиво расслабленным, но вот внутри него, внутри бушевала убийственная ярость, холодная, расчетливая и смертельно опасная, настолько сильная, что, докатившись до меня, она выморозила все тепло и чувства, чужие и мои собственные. Оба эссара медленно обвели взглядами помещение столовой, произведя сокрушительный эффект. Каждый, на кого падал взгляд старпома или безопасника, словно воздушной струей подброшенный, вскакивал и становился в ровный ряд вдоль переборок. Виновники происшествия впятером встали чуть впереди остальных. В ряду места не хватило. Старпом было дернулся вперед, но короткий останавливающий жест Тария Бианы, и он тоже застыл. До меня донеслись его чувства, мстительное злорадство и некоторое сочувствие и сожаление. Почему-то в голову пришла мысль, что его наказание по правилам корабля было бы гораздо мягче, чем сейчас назначит разгневанный эссар Биана. И, судя по вмиг посеревшим лицам злосчастной пятерки, их выводы совпали с моими. Эссар Тарий неторопливо подошел к крайнему дручуну и, глядя словно мимо него, безэмоционально произнес: «Каждый из вас знает, что объявлен пятый уровень опасности. Мы, можно сказать, в кольце врагов, а вы нарушаете дисциплину и отрываете экипаж от работы, наносите друг другу раны, которые могут стать слабым местом, чем, возможно, воспользуются наши враги, подвергаете корабль и всю нашу миссию опасности». Команда молчала, сильнее вытягиваясь в струнку, а Тарий подходил все ближе и выглядел все более зловеще. Строй военных позади виновников тоже побледнел и как-то странно отпрянул к переборке. Тарий поднял руку и, выставив палец со сверкнувшим острым когтем, поднес его к шее под подбородком крайнего мужчины. Тот громко судорожно сглотнул, и в следующий момент коготь медленно пропорол темную кожу на горле, а на светлый китель закапала кровь, густая темно-вишневая кровь, особенно выделяющаяся на светлой ткани. «Запомните, на вверенном мне корабле дисциплина была и будет покрепче Сартера. Я никому не позволю ее нарушать». С этими словами он прошел вдоль ряда и еще 4 раза пролил кровь остальных участников драки, но те продолжали стоять на вытяжку, усердно пялись на безопасника. Он хмыкнул, и уголок его полных губ приподнялся в кривой ухмылке, от которой и я судорожно сглотнула горькую от страха слюну. Зрелище разворачивалось не для слабых духом, а я к таковым не относилась и к происходящему сейчас отнюдь не была готова. «Всем все понятно?» «Так точно, эссар Биана!» — грянул единогласный ответ, и я вздрогнула от раздавшегося рева. Он взглядом прошелся по остальным и неожиданно зацепился за мой. Судя по ощущениям, мои глаза стали круглыми, как блюдца. Сначала его взгляд скользнул дальше, но в ту же секунду метнулся обратно ко мне. Я обомлела, все. Догадался, что я женщина. Но Тарий Биана не зря слыл непредсказуемым. Глаза-бриллианты вспыхнули таким ярким огнем, что мне захотелось зажмуриться. Его губы снова искривились в подобии улыбки, а я краем уха услышала, как стоящие вокруг меня мужчины, в страхе сделав глубокий вдох, затаились. И он их не подвел. Невероятный взгляд вернулся к окровавленным неудачникам, и скрежещущий голос вновь нарушил могильную тишину в столовой, разбавленную лишь шумом двигателей корабля. «И, кстати, в качестве наказания вы 5 лично будете заниматься спасенными женщинами в любом их состоянии». Мужчины вокруг меня выдохнули, как мне показалось, со злорадным облегчением, а злополучная пятерка потрясенно застыла. Стоящий в середине врач с нескрываемой мольбой в голосе потрясенно выдавил: «Но, эссар, мне всего 46, мне еще 200 лет. «Дураки свободы не заслуживают», — оборвал его Тарий. «Зачем она тебе, Севара, если ты, забыв о долге, затеял драку? «Но это не я начал», — вскинулся медик, обращаясь к Тарию. «Ваши штурмовики первыми». Судя по изморози, которой покрылись зеркальные глаза Тария, зря Севара упомянула о штурмовиках. «Сараш уже был?» Биана подошел к нему снова, поинтересовавшись бесстрастным голосом, и от Севара донеслось смущение. Парень согласно кивнул, а Тарий между тем удовлетворенно припечатал. «Значит, ты половозрелый Илишту и вполне способен войти в обязательства любой из тех женщин». Биана медленно развернулся и пошел на выход. Все продолжали стоять на вытяжку. Ширан, бросив последний сочувствующий, как я поняла, взгляд на Севара, тоже удалился. Только после этого присутствующие расслабились и зашевелились. Молодой бедолага заметно дрожал, приложил к пальцу крани на шее, потом глянул на кровь и выбежал из столовой. Остальные четверо виновников драки, не глядя друг на друга, тоже ушли один за другим. Скоро вся столовая опустела, только мы с Фисником остались. Я не выдержала и спросила Эслека, а что означает «сараш»? Тот, несмотря на произошедшее, усмехнулся, добродушно глядя на меня, и ответил: «Сараш – первая эякуляция, несущая в себе живое семя мужчины. До этого мужчина бесплоден и считается юношей. Когда проходит первый сараш, Илишту официально становится половозрелым и способным составить полноценную пару женщине. С этого момента он может уйти на мужскую половину и хранить свободу, пока не решит, что готов завести семью или не придет положенное по закону время». Что-то похожее на второй этап у цариков, после которого вы становитесь половозрелыми и способными принести потомство. Так и у нас Илишту только к 30-40 годам созревают, чтобы произвести на свет потомство. Я не поняла смысла всего сказанного и тут же переспросила о том, что больше зацепило. На мужскую половину? Фисник хмыкнул и кивнул. Пояснять дальше он не стал. Зараза.